Я закрыла альбом и задумалась. Весьма любопытно, была ли Лора знакома в то время с доктором и его сестрицей. Впрочем, любопытство мое, учитывая развитие событий, не было праздным. Майлз, вероятно, очень разозлился, когда узнал, что режиссер фильма, где снимается обожаемая Лора, третировавший ее, виновник нервного срыва актрисы. Никто иной, как Гасс, соблазнивший и опозоривший его сестру. И в тот день, когда убили Гасса Олрея, доктор в припадке ревности чуть не подрался с режиссером из-за Лоры, а ночью Гасс был уже мертв. У меня накопилось к Лоре множество вопросов. Да и ждала она довольно долго. Я перекинула красное платье через руку, взяла подсвечник, кошку и поднялась в ее спальню, радуясь, что никого не встретила на пути. Лора, оказывается, все это время была очень занята и не обратила внимания на мое длительное отсутствие. Если ее и беспокоила боль в ноге, то это было совсем незаметно. Пока я отсутствовала, Лора сдвинула мебель и освободила середину комнаты. Она излучала вдохновение. Сияли глаза, на щеках горел румянец. Я положила свою ношу и, удивленно оглядевшись по сторонам, вдруг замерла, увидев в углу на кофейном столике золотого человечка, державшего в руках опущенный к низу меч. «Ваш Оскар!» Подбежав к столику, я опустилась на колени, восхищенно разглядывая драгоценный приз, не дотрагиваясь до него руками. Лоре стало смешно. «Ты поклоняешься мертвому идолу, не уверена, что он стоит того? Но вам он достался за Мэгги Торнтон и значил так много для вашей будущей карьеры». Актриса остановилась рядом со мной, задумчиво глядя на золотую статуэтку. «Конечно, этот приз — великий признак признания актера. До сих пор помню свое волнение в тот вечер. Я приготовила небольшую благодарственную речь, но, выйдя на сцену, вдруг начисто ее забыла и пролепетала нечто маловразумительное». «Вы выразили благодарность Виктору Холлинзу. Я читала об этом». «Да, хотя к тому времени он ушел из моей жизни. Но ему принадлежала львиная доля успеха фильма. И уже появилась на свет дочь. Я опять выдала себя хорошим знанием хронологии». Она ничего на это не ответила и взяла в руки блестящую фигурку. «А знаешь, я чуть не отослала ее твоему отцу, когда вернулась домой с церемонии награждения. И не сделала этого лишь потому, что не сомневалась, он ее вернет». «Как жаль, что у вашего Оскара нет двойника. Вы вполне заслужили второго за роль Эллен Брэдли в «Шепоте».» Лора не стала отрицать и, грустно глядя на Оскара, сказала: «Что ж, это можно исправить». Я удивленно на нее посмотрела. «К сожалению, время летит, все меняется, забываются и роли, и награды. Как с фотографией? Она остается неизменной, а мы, едва снявшись, уже совсем не те. Так и с фильмом. Он вышел на экран, награда получена, а мы после триумфа либо поднимаемся наверх, радуя публику новыми успехами, либо постепенно начинаем спускаться, и нас забывают. Конечно, Оскар вдохновляет, и ты веришь в свою способность творить чудеса. Но надежды не оправдываются. И наступает самое страшное — разочарование. Когда спустя годы я смотрела на Мэгги Торнтон, мне казалось, что я сыграла бы эту роль иначе, тоньше, драматичнее, достовернее. Мы со временем мудреем, стареем, картины нет. И вы достигли желаемого, великолепно исполнив трагическую роль Эллен Брэдли в «Шепоте». И не получили Оскара только из-за туманной истории с режиссером, что не умолило достоинств фильма. Любители кино знают, ваша игра превзошла ожидания самых строгих критиков. Нью-Йорк рукоплескал несравненный Лори Уорд. 20 лет назад. Какое значение имеет давний успех теперь? Я хочу вернуться, доказать, что я могу играть лучше. Поэтому так благодарна тебе за то, что ты воскресила угасшую веру в мой талант. Лора была сейчас прекрасна, молодая, с огромными сверкающими глазами. Я отошла в дальний конец комнаты и, обернувшись, заметила, что она все еще держит в руках статуэтку Оскара. «Ты не будешь больше одинок», — услышала я ее тихую клятву. Поставив фигурку на стол, актриса посмотрела на меня. «Вижу, ты принесла все, что я просила. Тогда начнем». Ну вот, она опять за свое. Но я знала, спорить бесполезно. «Вы о Гедди Габлер?» «Нет. У меня есть идея получше. И посмотри, что я нашла». Она достала с полки 2 тома, и, взглянув на обложки, я почувствовала, как забилось сердце. Я узнала книги моего отца. «Вот!» Она протянула 1 том мне. Я пометила нужные места. Виктор писал свои диалоги как будто специально для сцены. Поэтому в сценарий «Шепота» вошли целиком многие страницы романа. «Послушай, я сейчас буду играть Эллен, а ты прочитаешь за других. Мне кажется, тебе современность придется больше по душе, чем Ибсен». Я вообще не хотела играть, но не стала спорить и, усевшись в кресло, начала подавать ей реплики. А Лора, расхаживая по комнате, изображала Эллен Брэдли. Сначала я должна была читать роль молоденькой застенчивой горничной, недавно появившейся в доме Брэдли и панически боявшейся хозяина. В этой сцене Эллен, сама изрядно напуганная, пытается успокоить юную служанку. Начинается действие с того, что горничная, стоя на коленях, вытирает чугунную подпорку в форме кошки. Лора закончила свой монолог. Она вошла в роль, несмотря на халат и домашнюю обстановку. Манеры, лицо, походка изменились. Передо мной была Эллен Брэдли. «Сегодня мы используем фарфоровую кошку вместо чугунного оригинала», — сказала она. «Ты будешь стирать с нее пыль, пока я произношу свой монолог». «Как сегодня?» — изумилась я, положив на колени книгу раскрытыми страницами вниз. «Что вы задумали?» Актриса нервно засмеялась. «Хочу доказать, что я все еще Лора Уорд. Пусть все неверующие соберутся в этой комнате, Дона, Майлз, Арин, и я сыграю спектакль. Может быть, позвоню Гуннеру и приглашу его. А пока давай прорепетируем сцену с Робертом Брэдли, где Эллен уже предчувствует грядущую опасность. Дай мне последнюю его реплику, Ли». Я нашла страницу и прочитала реплику. Лора быстро подхватила, а я, слушая ее, обрадовалась, не ощутив в игре актрисы той страсти и покоряющей искренности, которые звучали в фильме. Когда она закончила монолог, я откровенно сказала: «Сыграно не слишком-то выразительно». Лукавая улыбка осветила хмурое, расстроенное лицо Эллен Брэдли. «Разумеется, нет, я пока вспоминаю роль. заучиваю вновь слова. Я не стараюсь играть, разве можно в каждой репетиции выкладываться до конца? Это не приведет ни к чему хорошему. Но Лора не рассеяла моих подозрений. Наоборот, они только возросли. Я понимала ее самолюбивое желание доказать, что она все еще великая актриса. Но за этим скрывалось нечто большее. За полтора часа совместной работы она прекрасно выучила текст. Мы прошли сцены с горничной и последнюю с Робертом Брэдли перед его смертью. Я с раздражением захлопнула книгу. «Хватит! Все равно ничего не получится. Разве возможно сыграть трагедию в будуаре? Ведь у вас нет ни викторианского дома, ни знаменитой лестницы, ни партнеров. Все кончится вашими слезами, и вы потом не сможете уснуть. Тогда я и тебе не дам спать, ведь ты останешься сегодня ночевать в моей комнате. Обещаю, что ты получишь интереснейший материал для своей книги и увидишь триумфальное возвращение Лоры Уорд». Я недоверчиво усмехнулась, но она только улыбнулась и набрала номер телефона Гуннера. Его не оказалось дома. Вступив в оживленную беседу с его матерью, Лора заручилась обещанием, что Гуннер обязательно придет к нам сегодня вечером. «Я тебя понимаю», — сказала она, закончив разговор. «Ты хочешь, чтобы я потерпела крах в Голливуде? Впрочем, допускаю, что вначале ты уговаривала меня искренне. Потом возникла другая идея. Теперь она правит бал. Так здорово расквитаться со мной за все сразу. За то зло, что я причинила тебе, Виктору и Рут. Правильно я тебя поняла?» Я не ответила. Пусть думает, как ей хочется. «А я докажу, что ты ошиблась в своих предположениях. Тебе и всем неверующим. Пожалуй, с меня хватит. Почему жена Майлза покончила с собой?» Прервала я ее. Она остановилась, как вкопанная. Я с одной фразой вернула ее из мира грез, где она снова была великой и могущественной Лорой Уорд, на грешную землю. Лора молча отошла и легла в шезлонг. Потом угасшим голосом спросила: «Откуда этот прокурорский тон? Опять расспросы? Хотелось бы получить на них ответы. Ну, хорошо. У Кейт Флетчер было тяжелое нервное расстройство. Майлз годами возил ее к лучшим психиатрам, но никакого улучшения не наступало. У нее была маниакальная необратимая депрессия. И в конце концов она покончила с собой, не в силах переносить изводившую ее мысль, что умирает от ужасной болезни, которой у нее не было. «Это вам рассказал Майлз?» «Да, но это было известно всем. Он много лет страдал от несчастного брака». «Дона жила в доме брата? Ведь именно она нашла его супругу на камнях во дворе». «Конечно, Дона не способствовала выздоровлению Кейт», — согласилась Лора. «Знаешь, Майлз обещал, что отправит Дону из Бергена. Только не думай, что она меня лишит разума и доведет до самоубийства». «Но несколько дней назад вы говорили, что не хотите жить». «Да, я была напугана последними загадочными событиями, но теперь вновь обрела присутствие духа. Поняла, мне приходится надеяться только на себя, чтобы спастись». «Спастись от чего? Или от кого?» «От того, кто хочет наказать меня за прошлое. Впрочем, с твоим приездом это стало невозможным. Я хочу, чтобы ты все время была около меня, пока я не уеду в Голливуд». «А как быть с вашим мужем?» «Я уже говорила тебе. Если Майлз не хочет ехать, Я поеду одна и докажу ему, на что способна. Поскольку моя внезапная атака ни к чему не привела, я дернула за другую нить. Я читала ваши старые альбомы с вырезками и фотографиями там, внизу, и нашла кое-что о связи Доны и Гасса Олроя. Лора нисколько не удивилась. Сейчас это кажется странным, верно? Но не надо забывать, ведь Дона в ту пору выглядела совсем по-другому. Жизнерадостная, энергичная, очень привлекательная. Ее манеры девочки-шалуньи, которые сейчас кажутся комичными, тогда очень шли ей. Многие находили Дону пикантной юной особой. Круглое личико без единой морщинки, очень хорошенькая, с огромными глазищами. Конечно, любая женщина, имеющая хоть каплю здравого смысла, никогда не подошла бы близко к Гассу Олрою. Я сделала большую ошибку, согласившись у него сниматься. Вся моя жизнь пошла под откос из-за него. Что ж, ей повезло с алиби в театре, иначе она могла бы стать подозреваемым номер один. Но она была в театре. Еще есть вопросы? Последний. В альбомах кто-то вырезал из заметок места, где речь шла об убийстве Гасса Олроя. Арин сказала, что это сделали вы недавно. Не хотели, чтобы прочитала я. Другой причины не было. Она не ответила. И я поняла, что приблизилась к запретной черте. Господи, какая же ты настырная! У каждого есть свои секреты. Они есть и у меня. Нечто сокровенное, которое не должно попасть в блокнот репортеров. Я не хочу, чтобы ты раскрывала мои тайны в своей книге. Помнишь, я сказала тебе в самом начале нашего знакомства, что не следует открывать ящик Пандоры. «Но вы сами его и открыли», — возразила я, когда признались, что убили Гасса Олроя. Лора вздрогнула. «Я так хотела забыть об этом. Но ты ведь никому не расскажешь. И уж, конечно, не напишешь об этом. Вы слишком мне доверяете». Она вдруг поднялась, с изумившей меня легкостью и, подойдя вплотную, положила руки мне на плечи, посмотрев прямо в лицо. Я увидела, что губы у нее дрожат, а глаза полны слез. «Кому еще я могу доверять?» В Лорином голосе звучала мольба. «Ведь ты моя родная дочь!» Впервые она назвала меня дочерью. Я была потрясена. И вдруг страшная мысль закралась мне в голову. Я вспомнила больно ранивший меня эпизод одного из старых фильмов, где Лора играла героиню. Мне было лет 12, когда я увидела картину. Она называлась «Превращение». И в ней Лора Уорд исполняла роль матери. У героини была дочь 8 лет. Но после развода с мужем девочку отняли у нее и отдали на воспитание отцу. Я запомнила, как она, плача, обнимает малышку, стараясь уговорить, что у отца ей будет лучше. Эта сцена вызывала слезы у зрителей. Я тоже плакала, хотя я знала, что все это игра и не имеет ко мне отношения. И вот с тем же выражением, как тогда в картине, Лора вдруг обняла меня и прижала к себе. От пронзительного чувства обиды и гнева я чуть не зарыдала. Грубо, зная, что нанесу ей удар ниже пояса, я отбросила ее руки и резко отпрянула. «Не пытайтесь играть. Думаете, я не видела фильм, где вы изображали убитую горем мать? Решили прорепетировать на мне?» Лицо ее исказилась, сморщилась, как у ребенка, которого внезапно и больно обидели. Поднеся дрожащую руку к горлу, она смотрела на меня испуганно, широко открытыми глазами, с трудом сдерживая слезы. Я побежала к двери, но на пороге обернулась. «По крайней мере, я сделала для вас одну полезную вещь. Начертила нолик в пустом квадрате, заблокировав крест. И, выскочив из комнаты, пулей пронеслась по лестнице и бросилась вон из дома. В саду никого не было. Усевшись в плетеное кресло-качалку, я принялась мерно раскачиваться, обхватив себя руками. Так я делала много лет назад в детстве, когда отчаянно хотела быть рядом со своей родной матерью.